Глава третья. Анна. Ухмыляется шакал, словно победил в схватке. Нашел богатую невесту. Ты просто гадкий таракан, которого я раздавлю своими каблуками. Не ожидала, что произнесет гадкую речь. Извини, перебью, обаятельная своячница. Надеюсь, не загрызешь? Алекс, закрой рот, пожалуйста, я не договорила. Эй, вы решили поссориться прямо на свадьбе? Раздался голос из зала. Выглядело реально по-идиотски. «Что ты хотела сказать, сестра?» — уточнила Лиза. По ее взгляду было заметно, как нервничала. Но надменный ублюдок специально вмешался в наш разговор. «Она советует, любимая, не изменять. Хотела поделиться своим горьким опытом. Недавно наша уважаемая Анна лечилась от противной венерической болезни. Поэтому трахаться с мужиками на стороне плохо. Вдруг подцепишь заразу?» Выставил меня посмешищем. Такого не стерпела. «А ну, повтори, сволочь, и от чего я лечилась?» Сжала в руке бокал шампанского, мне так противно даже разговаривать с ним. Мерзкий взгляд Алика полон вожделения, а он, сделав шаг ко мне, уставился с тщеславием. «Тебе виднее, блондинка. Наверное, нравится спать с мужьями клиенток?» Не постеснялся торжества. «Ань, что между вами происходит? Вы враги?» «Сестра, мы разыграли сцену, подарок на вашу свадьбу. Репетировали целый месяц. А сейчас, простите, нужно сделать важный звонок». Спешила я срочно позвонить. И не рассчитывала, что хитрый муженек сестры устремится вслед. Сжимаю кулаки, гаденыш с большим самомнением. Поднялась на второй этаж, он следом. Не хватает моего терпения, размажу его по стенке. Рассердилась ледяная ханжа. «Убирайся, Алик, пока не ударила». Сколько громких слов. Согласись, наша ссора была горячей. «Сукин сын, ненавижу!» — ударила его по щеке. И сейчас она горела огнем. «Горькая правда не нравится? Сколько ты клиентов обслуживаешь за ночь?» «Сознайся!» «Такая примерная с виду, только меня не дурачишь!» «Запомни, Альфонс, у вас скоро состоится развод. Расскажу сестре про ту интимную связь со служанкой. Поэтому приготовь железное алиби. Она с предателем жить не станет». Продемонстрировала ему свое превосходство. «Грозная блондинка. Мне так страшно. Упускаешь маленькую деталь, хищница. Лиза любит меня, и наше расставание разобьет ей сердце», — говорил с настигшим тщеславием. «Переживет. Ей грязный кусок дерьма точно не нужен». «А вот за эти оскорбления точно поплатишься», — зарычал недоумок. Сколько предвзятости во взгляде. «Пакуй свои вещички, нам такой кобель не нужен». «Сука ледяная, у меня другое мнение. Спорим, скоро влюбишься и начнешь вышивать мое имя на своих трусах», — дерзко прислонил к шкафу. И то, что негодяй сделал следующее, было настоящим абсурдом. Со всей своей сокрушительной страстью Алик взял и поцеловал меня, желая полностью подчинить. Его губы творили самое настоящее безумие, рождая во мне невероятную агрессию. Поцелуй был настолько грубым, что у меня не хватало дыхания.